Андрей и Юлия Сберовские на радио ВК представляют программу «Советы Сберовского». Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Юлия Сберовская, и я представляю передачу «Советы Сберовского». И напротив меня доктор наук, психолог, писатель и мой любимый муж Андрей Сберовский. Андрей, здравствуй! Доброе утро, Юлия! Доброе утро, наши радиослушатели! Тема нашей сегодняшней передачи – молодожены. Наверное, многие задумывались о том, что многие фильмы о любви заканчиваются, что вот молодожены стоят у алтаря, звучит прекрасная музыка, и конец фильма – хэппи-энд, что перед молодоженами раскрывается прекрасная совместная жизнь. Но, как показывает статистика, все самое интересное начинается, конечно, после свадьбы. И самое интересное начинается и доходит все, конечно, и до разводов. И вот хотелось бы поговорить о том, что действительно трудностей и проблем сейчас для молодых семей достаточно много. И, наверное, прожить без ссор и каких-то проблем практически невозможно. И вот я хотела бы с тобой сегодня об этом поговорить. О проблемах в молодых семьях. И вот, Андрей, первый мой вопрос – это какие же главные враги молодой семьи? Молодая семья – это такой молодой социальный организм, который, как и всякий организм, постоянно подвергается разным нападкам, да, как внешним, так и внутренним. И в этом смысле не случайно говорят, что первые 3 года молодая семья, она проходит некий тест на прочность, тест на то, смогут ли мужчина и женщина, создавшая семью, смогут ли они этой семьей жить. Потому что, подчеркиваю, создать семью и жить семьей – это совсем разные вещи. И в этом смысле именно в течение 3 первых лет семья проходит тест на то, сможет ли переключиться сознание и линия поведения в головах молодых супругов на именно семейный режим. Потому что, по большому счету, я сейчас назову основные проблемы, которые есть в семьях, но некое основание других проблем – это часто попытка молодой пары, мужа и жены, находясь в браке, жить по-прежнему так, как они жили до брака. Да? Вот эта попытка сохранить себя, того, который был раньше, до начала семейной жизни, вот это очень большая, очень серьезная, очень опасная проблема. Поэтому, но если так сугубо статистически, то есть кратко назвать основные проблемы, которые есть в молодых семьях, то я бы их назвал, это 10 проблем. Проблема первая – это прошлые любовные отношения, которые, к сожалению, часто пытаются вторгаться в уже сформировавшуюся семью, имеют свои отношения с другими людьми. Вторая проблема – это интернет, потому что социальные сети и сайты знакомств наносят очень мощный удар по молодым семьям, потому что люди часто их туда засасывают, в это вот социальное информационное интернет-болото, в котором часто возникают многие проблемы. Это, конечно, алкоголь и наркотики – это очень серьезная проблема, из которой очень много, к сожалению, семей распадается. Это вот такая третья большая проблема. Очень большая проблема номер 4 – это игромания, потому что, к сожалению, сейчас развитие онлайн-игр, развитие иллюзий, что можно стать там брокером, сказать, через интернет, можно работать на биржах и можешь сидеть дома и ничего не делать, быть таким фрилансером. Это очень такая болезненная проблема, которая тоже уничтожает много довольно семей. 5-я проблема – это проблема отношений с родителями мужа и жены, потому что это значимый элемент жизни, и вот здесь тоже есть масса слез и трагедий. 6-я проблема – это корпоративы. Корпоративы – это проблема, которая, хотя всплывает всего раз-два в год, но всплывает так резко и так болезненно, что в итоге это то является действительно серьезной угрозой. Проблема номер 7 – это командировки, потому что очень часто молодые супруги ездят в командировки. Это, конечно, никак позитивно на семейных отношениях, к сожалению, не отражается. Проблема номер 8 – это ипотека. Это слово, которое знают все, но которое имеет свой такой вот негативный, что называется, оттенок именно для молодых семей. 9-я проблема – это отношения с детьми. своего партнера от прошлых отношений или отношения моего, так сказать, мужа или жены к моим детям, которые у меня есть от прошлых отношений. Вот эта проблема как бы отцов и детей, но от разных семей, так сказать, между разными семьями и парами, это серьезная проблема номер 9. И 10-я проблема – это отношения, конечно, уже с самими бывшими женами и мужьями. И это совсем другой пласт проблем, нежели там, проблема отношений с своими бывшими, там, любимыми, влюбленными, а именно с женами и мужьями – это проблема, которая не перечеркнуть одним разом, ее нужно решать, и не все ее решают правильно. Вот эти 10 проблем, которые я очень кратко назвал, создают такое сито, такой большой барьер для молодых семей, и нужно, конечно, иметь максимум здравомыслия, максимум любви друг друга, максимум терпения и, самое главное, максимум желания быть вместе для того, чтобы их правильно преодолеть. Но те, кто их правильно преодолел, эти проблемы, то именно эти пары имеют все основания для того, чтобы надеяться, что до золотой свадьбы они доживут. Именно в этих парах, конечно, семейная жизнь является огромным плюсом, который дает людям семья. Андрей, а вот как сделать так, что прошлые любовные отношения не мешали молодой семье? Вроде бы, да, один из супругов выбрал вот ту единственную, да, отмел третий варианты, вроде зарегистрировались в ЗАГСе, все прекрасно, но вот третьи лица продолжают или бороться, либо пытаются просто дружить. А вот как делать, как с этим бороться? В своей работе я веду статистику. Я общаюсь со всеми семейными парами, когда я пытаюсь понять, как они пришли к семье. И согласно моим опросам, в среднем сейчас в России, я думаю, что и в развитых странах мира, наверное, ситуация примерно такая же, перед тем, как создать семью, в среднем человек проходит современные, как правило, около 3 серьезных отношений. Около 3, в том числе таких, ну, это была любовь. Там в большей, меньшей степени, но это была любовь, это была привязанность. Часто это бывает и не 3, а там 4-5 отношений и, соответственно, влюбленностей. И это, причем, равно касается и мужчин, как бы и женщин. В итоге получается, что сегодня у нас свадьба, да, как бы счастливая пара стоит в ЗАГСе, но у каждого по меньшей мере 3-5 тех людей, кого они любили, кто любил их. Возможно, со многими из них были интимные отношения, возможно, с кем-то даже жили, с кем-то хорошо общались, там, с родителями, друзьями. И, повторю, этот рюкзак прошлого, его с плеч, не все умеют правильно сбросить. Я уже не говорю до анекдотичных ситуаций, которые у меня в моей практике встречаются, ну, довольно часто, когда слышу, что многие молодожены даже на свои свадьбы приглашают своих бывших, там, как бы, там мальчики, так сказать, девочек, девочки, мальчиков, и возникает масса драматических ситуаций, некрасивых ситуаций прямо на свадьбе. И у меня есть немало пар, которые развелись сразу после свадьбы, просто потому что там появились некие третьи персонажи, третьи лишние из прошлой истории. Поэтому тем молодоженам, которые пытаются именно максимально адекватно, максимально разумно подойти к созданию своей семьи, я всегда говорю, что старое, прошлое любовное отношение нужно, конечно, по-доброму максимально отрезать. Максимально. Имеется в виду, что, конечно, нужно поставить точку. Нужно попрощаться со всеми, так сказать, задолго там, до создания семьи, удалить людей, так сказать, из телефонов, из социальных сетей, поставить их в черный список. Для того, чтобы, подчеркиваю, для того, чтобы и у самого не было соблазна найти, встретиться, пообщаться, там, пожаловаться, там чего-то. Вот это еще это анекдот, который в нашей жизни встречается очень часто, когда мужчина или женщина, создавшая семью, продолжает встречаться своими бывшими и жалуются на своих вот там жен, как бы там или мужей. Это анекдот, который был бы смешон, если бы не было так больно, потому что в итоге именно из-за этого возникает ревность в паре. Естественно, ни один мужчина или женщина, находясь в семье, ну, не может позволить, чтобы мой там близкий человек, мой муж или моя жена продолжали с кем там еще общаться, с теми, с кем мы знаем, они до этого там спали, как бы дружили, любили. Это очень болезненно, это очень серьезный источник ревности. Поэтому те люди, которые хотят быть застрахованными от их эксцессов, повторю, должны никак, подчеркиваю, ни в какой форме не общаться с теми людьми, с кем они встречались до создания своей семьи. Не нужно кормить себя иллюзиями, что мы будем просто дружить. Вот эта фраза, там останемся друзьями, или мы будем просто дружить, там просто помогать друг другу, просто поздравлять друга там, с днем рождения, там, с Новым годом и так далее, и вдруг, если что, обращаться там, за помощью, за советом. Вот это пустая иллюзия, повторю, которая рушит огромное число семей. Потому что, ведь если, повторю, какой бы ни был хороший человек твой, бывший, я всегда говорю, что если он такой хороший, то почему он бывший? Почему вы расстались? Значит, были факторы, которые мешали вам быть вместе. И незачем пытаться подбрасывать там, повторю, невольно даже подбрасывать дрова в угасший костер, потому что он может снова вспыхнуть. И любое там, потому что, опять же, люди, есть хорошее понятие, что надежда умирает последней. У тех мужчин и женщин, кто остался за бортом, то есть вот пара семейная возникла, и у каждого там есть свои бывшие там любимые, так сказать, вот эти бывшие любимые, они могут продолжать по-прежнему любить. И их нельзя за это осуждать или ругать, потому что это люди, они любят, они хотели быть вместе, и могут хотеть сейчас. И для них, если уже женившийся или вышедший замуж, так сказать, человек, там, женившийся мужчина, вышедший замуж девушка, вдруг позвонит, вдруг напишет, вдруг встретится, то для этих бывших людей, хороших людей, подчеркиваю, для них возникает надежда, что ага, значит, там в семье не так все хорошо, не так все шоколадно, все сложно, и, наверное, у меня есть шанс как бы вновь эти отношения воссоздать. И люди идут в эту маленькую возможность, как в прорыв, так сказать, да, идут в бой, дарят подарки, так сказать, звонят, пишут, встречаются, и возникает такой нездоровый ажиотаж, который в итоге выводит из себя вторую половину. Человек справедливо задает вопрос, а почему это так? И я часто вижу эту ситуацию умноженную на два, когда одинаково неправильно ведет себя и мужчина, и женщина. Мужчина продолжает общаться со своими там бывшими подругами, девушка общается с кем-то из своих там людей, которые питали симпатию к ней, когда она была еще, так сказать, не замужем, и все. И в данном случае просто ревность, даже этого достаточно бывает для того, чтобы семейные отношения рухнули. Поэтому, уважаемые молодожены, если вы создали семью, найдите возможность исключить любые контакты, доброжелательные, дружеские, неважно какие, любые контакты с теми людьми, кто когда-то имел на вас виды, кто хотел за вас выйти замуж там или жениться, с кем вы рассматривали эти отношения, особенно в том случае, если вы говорили своей жене или своему мужу о том, что у вас были отношения с этим человеком. Нельзя позволять, чтобы наши близкие люди, то есть наша жена там или наш муж, знали, что их половина продолжает общаться с кем-то, о ком они знают, что когда-то были отношения. Не допускайте этой, казалось бы, элементарной ошибки, но эта элементарная ошибка, еще раз, часто стоит нам, ну, к счастью, не жизни, но семейной жизни, что тоже совсем грустно. Поэтому, создав семью, вся прошлая любовная история должна быть закончена однозначно. Никаких, повторяю, иллюзий, никаких смс-ок, новогодних поздравлений, советов, взаимопомощи, дружбы, встреч. Этого быть не должно. Молодые супруги, как правило, это молодые сотрудники в организациях. И их, конечно, более старшие или те пары, у которых есть дети, норовят их отправлять во все командировки, повышение квалификации, различные разъезды. И вот, конечно, в молодой семье причина вот этих командировок – это вот охлаждение, ссоры и может привести, конечно, к разводу. А как тогда вообще избежать командировок или как жить с ними, но при этом сохранив семью? Как жить в командировках с командировками – это вопрос, который действительно очень актуальный для многих молодых семей. Потому что совершенно правильно было сказано, очень многие руководители, видя там, человека до 30 лет, до 35 лет, предполагают, что он молодой, как раз вот его и надо грузить различными командировками, там, повышениями квалификациями и другими видами деятельности, которые проходят, к сожалению, вне место проживания, да, вне там города, вне района, часто бывает и региона. И это, конечно, наносит серьезный урон для молодых семей особенно, именно для молодых семей. Что молодая семья, ведь, смотрите, сама семья возникла для того, чтобы люди были вместе. Люди год, два, три дружили, мечтали, что вот, наконец-то мы будем вместе всегда, и вот мы начинаем жить вместе, и мужа там каждую неделю там, или каждый месяц отправляют куда-то там на 2-3 дня, там, на сутки, а то и бывает там на всю неделю, по-разному бывает, или этих командировок бесконечный ряд. А еще хуже, когда и мужа, и жену отправляют в командировки. И в этом смысле вдруг пропадает понимание, а зачем же мы создали семью? Мы создали, чтобы быть вместе, а по факту мы вместе не находимся. Кроме того, ведь молодая семья чаще всего это пара, которая возникла там до 35 лет. То есть это люди, которые высокие, так сказать, интимные потребности, высокий, так сказать, уровень внимания взаимного должен быть. Командировка это внимание не дает. Накапливается напряжение, накапливается раздражение, соответственно. И в этой ситуации особенно тягостно, я много видел пар, где, говоря о причине развода, мужчины и женщины говорили, что меня не столько беспокоит факт командировок там, моего мужа или жены, а то, что он приезжает оттуда такой довольный, да, не такая довольная. Говорит, вот там я так хорошо провел время, там так все было, там прекрасные бытовые условия, там отличные люди, меня так хорошо принимали, мне так все это понравилось. Вот это сразу действительно бесит, так сказать, людей. Это тоже такая серьезная ошибка, так сказать, при командировках. Так вот, для того, чтобы молодая семья и командировки были совместимы или, во всяком случае, минимизировать риск и проблемы, которые могут быть, то я хочу следующее сказать. Во-первых, конечно, командировок должно быть как можно меньше. Это, несомненно, просто аксиома. Но если избежать их совсем нельзя, то есть, повторю, простые психологические правила, как сделать это более безопасным для семьи. Во-первых, нужно, находясь в командировке, мужчине и женщине постоянно поддерживать контакт со своей семьей. В том плане, что там каждый час-два созваниваться. В том числе современные виды связи, такие как там Viber, WhatsApp, позволяют там и картинку, так сказать, сделать, да, и показать, так сказать, факт, вот, чем человек занимается. Особенно вечерами, обстановку, да? И вечерами, и даже ночами, совершенно верно. То есть необходимо устранить все условия для ревности. Нужно показывать, то есть нужно свою командировку сделать полностью прозрачной. Ведь ни для кого из нас не секрет, что командировка – это такая, в кавычках, так сказать, типичная форма обмана своих, так сказать, близких, когда человек просто там в среднем доме находится с любовницей там, или с любовником, как бы, и якобы в командировке. Это такой штамп общественного сознания, очень живучий. И он живучий, потому что он правильный. Потому что на самом деле очень часто так и бывает, к сожалению. Ведь огромное количество пар, которые приходят ко мне там с вопросом по измене мужа или жены, у них стандартная форма там, а я думал, что жена в командировке, да, или я думала, что муж в командировке. Поэтому вот эта прозрачность командировки должна быть, то есть алиби, что называется, настоящее, полноценное, постоянный созвон, постоянное, так сказать, видео, фотографирование избавит от додумывания, от домысливания, от болезненной ревности. Это очень серьезное основание. Во-вторых, второй совет. Приехав с командировки, нужно, конечно, показывать, что я очень устал. Там, может быть, было неплохо, но дома-то лучше. Дома-то вот там любимый муж, любимая жена, там дети, любимый быт, там любимая... Диван любимый. Любимый диван, любимая еда, которую сделала любимая жена, так сказать. Да, вот это надо показывать приоритетом, что является для нас. Дом или командировка. У меня была буквально вот летом такая интересная семейная пара, где так сказать, жена подала на развод, когда муж сказал, что, ты знаешь, я в командировке живу более комфортно в бытовых условиях, нежели дома. Жену это возмутило, и конечно, правильно, потому что, может быть, так и есть. Может быть, действительно, семья живет стесненно и не очень богато, а там, может, его в люкс-апартаментах селят, но не надо делать больно нашим близким. Мы должны показывать, ведь пословица «С милым рай в шалаше», она не на пустом месте возникла. Нужно показывать, что мы же живем вместе не потому, что там семейные апартаменты хороши, а потому что есть мой любимый человек, да, моя жена или мой муж, да, мои дети, в конце концов. Поэтому второе, как я уже сказал, это нужно показывать, что вам дома плохо. Не дома плохо, то есть командировки, а дома хорошо. Вот это очень, очень четко должно звучать. В-третьих, никогда не надо изображать радость от того, что вы идете в командировку. Тоже часто мне говорят, когда там муж там утром, так сказать, бреется и напивает, одевается, так сказать, там, одевает красивую там, белую рубашку, показывает, что вот все, я такой вот выездной вариант, такой гастрольный, так сказать, там и женщина. Жених долго, на выдане, да. Или женщина там часами утром перед командировкой там делает кудри, так сказать, там делает маникюр, одевает лучшее нижнее белье, и, мягко говоря, там муж в шоке от того, что там будет в этой командировке, да, или по дороге в эту командировку. Поэтому вот мы должны показать, что нам это не нравится, это некомфортно, не надо, повторю, одеваться там лучшим образом, потому что это, ну, безусловно, вызывает подозрение справедливое в наших близких людей. Четвертое. Нужно проявить внимание к своим близким и с командировки по возможности что-то привезти. Что-то необычное. Там, какой-то тортик там, местного производства. Mm-hmm. Какой-то там, ну, сувенир не обязательно. Ну, может даже там, игрушку ребенку или там, жене что-то красивое, необычное. Подчеркиваю. Сейчас можно все, конечно, купить в своем там, городе. Несомненно. Магазины, как правило, сетевые. Конечно, ассортимент везде один и тот же. Но все равно приятно, когда что-то тебе привезли. Там тортик, плюшечку, mm-hmm. шоколадку, да, не такую, как у нас. Очень важно. Следующий совет, пятый. Если во время командировки вдруг вы предались шопингу, да, то есть там мужчина уехал там, или женщина уехала в командировку, и что-то там себе купили такого там хорошего, необычного, mm-hmm. стоящего, то чтобы не было обид и не было вот этого какого-то отчуждения у близких людей, приехал, сказал, дорогая, я себе там купил вещей, скажем, на 10 тысяч рублей, например, mm-hmm. там новые себе ботинки, там новые себе там новые брюки, поскольку у тебя, к сожалению, не было рядом, я не мог там тебя и что-то купить, опять же, это мужчинам, девушки могут покупать что-то с высоким шансом попасть в их ожидания, что у мужчин все стандартно, там рубашки, пиджаки, ботинки, mm-hmm. все классическое. Одеть девушку, особенно молодую, это практически невозможно мужчине, потому что он не понимает, как она отнесется к тому цвету, размеру, mm-hmm. оттенку. Мужчина никогда не помнит гардероб женский, что подойдет к этому гардеробу, что нет. Поэтому в данном случае, что называется, отдай деньгами, и это будет не обидно. Mm-hmm. Приехал, сказал, дорогая, тебя не было, не видел много интересного. Давай мы здесь тебе поищем подобное, купим, пройдемся по этим же магазинам, может быть. Mm-hmm. Вот тебе, я на себя потратил такую-то сумму, вот, пожалуйста, тебе. И сразу никому не обидно. И девушка сразу в сладостном, так сказать, ожидании похода в магазин вместе mm-hmm. с мужем, как бы деньги специально выделены целевые. Опять же, не обидно. Не обидно никому и очень комфортно всем. Дальше. Несомненно, всякая командировка должна быть компенсирована и вознаграждена чем-то приятным. Приехав домой, выспавшись, там, придя в себя, найди возможность своим близким на следующий день там, или на выходных сходить в кафе, сделать какой-то светский выход, так сказать, куда-то, mm-hmm. чтобы близкие чувствовали, что они получают и проходят одно и то же, что и прошел человек. Ведь, опять же, мы знаем, что в командировках все равно практически все там встречают, так сказать, на местах, там устраивают пышную встречу или пышные проводы, mm-hmm. там какие-то наши... Ну, или кушаешь в общественном месте в России, так сказать, да, все равно там как бы обедаешь там, в кафе, там, или тебе устраивают, mm-hmm. опять же, там какие-то пышные приемы, там банкеты, и... Повторю, наши близкие люди, которые остались дома, которые нас ждут и любят, mm-hmm. они тоже должны это получать. То есть вот это правило компенсации, то есть mm-hmm. люди должны за свое ожидание, за свое вот огорчение, свои мысли о том, как же ты там, с кем же ты там, они должны быть компенсированы. И вот это правило компенсации твоего нахождения в командировке позволяют довольно легко снять все напряжение. Ну и последний акцент, как бы очень важный, конечно, чтобы показать всю степень своей любви, так сказать, своей там сексуальной привязанности, в том числе, несомненно, в семье, которая воссоединилась там после двух-трех там недельной там тире командировки, конечно, должна быть полноценная там интимная жизнь, ближайший, так сказать, там вечер, mm-hmm. там день, для того, чтобы, опять же, каждый человек увидел, что люди соскучились, что люди mm-hmm. хотят друг друга, потому что именно вот яркий там полноценный семейный секс – это красивая точка там командировки, которая позволяет все восстановить на свои места, и люди не будут накапливать этого раздражения, этого отчуждения, этой ревности, которая, к сожалению, командировки с собой несут. Вот таковы очень простые правила нейтрализации негативного потенциала, который несут с собой командировки именно в молодых семьях. Ну, сегодня, наверное, более 50 семей находятся в ипотеке. И 50% семей. 50%, да. И, наверное, многие считают, как раз кто вот в ипотеке, что вот это главная беда их семейной жизни. Вот, Андрей, скажи или дай советы о том, как жить в ипотеке и как сохранять прекрасное то чувство в семье вот в ипотечном кредите. Действительно, сейчас порядка 50% молодых семей живут в ипотеках. Но ипотека сама по себе вовсе не зло. Это прекрасная вещь, которая позволяет молодым семьям не проживать с мамой и папой, не проживать там в гостинках, там, mm-hmm. коммуналках, так сказать, малосемейках, там, снимать чужое жилье. Ипотека – это, безусловно, большой прогресс. Но всегда есть оборотные стороны, и надо, опять же, правильно к ипотеке относиться. Я всегда обращаю внимание, что еще с ипотекой – это существенное ужимание свободных денег. И, несомненно, у людей, конечно, накапливается негатив, что мы не можем позволить себе выйти в кафе, mm-hmm. не можем себе позволить, так сказать, там, что-то каким-то образом одеть. Mm-hmm. И в этом смысле есть несколько простых правил, которые людям нужно знать. Во-первых, имея ипотеку, нужно постараться исключить другие кредиты, которые могут возникать в это время. Наиболее типичная и распространенная ошибка, когда семейная пара имеет ипотеку, и вдруг одновременно с ипотекой, повторяю, которая рассчитана на 10 лет, на 15 лет, это тяжелое ярмо, которое никому не комфортно на самом деле так долго на себе тянуть в условиях нестабильности, особенно экономической. Когда не знаешь, вдруг завтра уволят, так сказать, вдруг там предприятие закроется или что-то произойдет еще. В этих условиях люди совершают такую ошибку, как берут кредиты еще. Муж говорит, да, у нас ипотека, но я хочу ездить на BMW. Там, или я хочу себе купить там джип. Жена справедливо подозревает, что мужчина желает произвести впечатление на кого-то еще у себя там в коллективе, да, либо там, либо в данном случае он там будет ездить со своими мужчинами, друзьями, с коллегами, и они будут говорить, что там он крутой, так сказать, там состоятельный мужчина, да, мужчина. Но жена из-за этого и семья будет недополучать денег там на заграничные путевки, допустим, да, или там просто элементарно гардероб освежить себе там или ребенку. Поэтому если у вас ипотека, с моей точки зрения, правильно максимально быстро ее гасить, не создавая для себя новых кредитных обязательств. У меня каждую зиму одна и та же история. Там семья должна, допустим, миллион там, или два в ипотеку, в ипотечный кредит. Жены покупают себе там шубы там, по 200, по 300 тысяч. Или поставят себе там силиконовые бюсты за те же самые там, 100, 200, 300 тысяч, да, которые могли бы пойти, так сказать. На закрытие, Я всегда говорю, что не берите лишние кредиты. Кроме того, создайте условия для минимизации расходов, которые у вас есть сейчас. Если у вас есть ипотека и в семье две машины, с моей точки зрения, это неправильно. Потому что правильно одну машину продать, а может и две продать, но быстрее закрыть как бы ипотеку, потому что полностью отгасив свои обязательства и начав копить на новые совместные семейные цели, да, приобретение машины там, или путевки, или той же шубы пресловутой, семья опять же имеет цель, для чего они живут. Цель отгасить ипотеку никогда ни одну семью не улучшала и не стабилизировала. Это вот есть такой миф, иллюзия такая, что если ипотека, то люди там не разведутся, потому что там ипотека не выплачена. Я каждый день имею дело с ситуациями, где люди разводятся, несмотря на ипотеки, теряя, так сказать, деньги, обрушивая свою жизнь, просто потому что в условиях ипотеки в семье возник дефицит свободных денег на кино, на кафе, на общение, на поездки, возникло напряжение, возник такой эмоциональный дисбаланс, а в это время кто-то из семьи щедро тратит деньги на других людей, там, на любовников и любовниц, покупает, повторяю, какие-то вещи из антуража, типа там машину, шуб, там, дорогой там какой-нибудь там техники, так сказать, бытовой там, или так сказать, там, телефонов, компьютеров. Вот это все создает внутреннее напряжение. Поэтому минимизация всех расходов раз, обязательно создание все-таки поддержания режима досуга. При любой самой страшной ипотеке надо находить хотя бы небольшие деньги на выход там, по выходным в кафе, чтобы сходить к друзьям. Потому что вот это две крайности – сидеть и голодать, и ничего там не тратить ни копейки ни на что, ипотека платится, но семья охлаждается и разводится. И вторая крайность, когда мы с ипотекой сидим, но ничего не гасим, а набираем новых кредитов, и в итоге опять же возникает в семье напряжение. Вот если семья, молодая семья проявила разумность и смогла избежать этих обоих крайностей, если она смогла аккумулировать средства на быстрое погашение ипотеки, но при этом не лишая себе маленьких радостей общения друг с другом, тогда эта семья легко преодолеет сложности, и ипотека не будет проблемой для молодой семьи, чего я всем желаю. Андрей, мы сейчас прервемся на маленькую рекламную паузу. По четвергам слушайте на радио ВК программу «Общее дело». О неравнодушных людях, общественных инициативах, о тех, кто готов помогать другим и делать добро. «Общее дело». Андрей и Юлия Сберовские в программе «Советы Сберовского». Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Юлия Сберовская, и я продолжаю передачу «Советы Сберовского». И мой следующий вопрос, Андрей, вот, конечно, наверное, каждый третий из молодоженов уже имел опыт прошлых семейных отношений. И у многих остались бывшие жены и бывшие мужья. И хотелось бы спросить, а как правильно выстроить отношения с бывшими женами или мужьями? Действительно, сейчас... По статистике, почти каждый третий из молодоженов уже имел опыт именно не просто любовных отношений, а опыт именно семейных отношений или там, многолетних гражданских браков. И в этом смысле возникает некий набор отношений, которые часто не заканчиваются при создании новой семьи, и тем самым они вторгаются в пространство новой семьи. Ну, например, допустим, то есть возникла вот новая семья, мужчина и женщина, но при этом, допустим, женщина, например, может продолжать сохранять рабочие отношения со своим бывшим мужем, просто она элементарно с ним в одной организации работает, например. Коллеги, да, по работе. Соответственно, допустим, у мужчины остались какие-то еще там неурегулированные финансовые вопросы с бывшей женой, там, допустим, квартиру продают совместную, там, да, нажитую, либо там какой-то земельный участок, так сказать, там дом какой-то недостроенный, или, может быть, есть отношения, опять же, рабочие, финансовые с родственниками своей там бывшей жены, да, вот есть какие-то такие некие хвосты, которые оказываются уже в новой, как бы, семейной истории. И здесь очень важно, что если эти отношения с бывшими женами и мужьями будут иметь, ну, очень теплый характер, то этот теплый характер, несомненно, будет напрягать и раздражать вот вторую половину. Потому что всякий человек будет думать, а может быть, там что-то просохраняется, может, там есть интимные отношения, может, за этими там отношениями с бывшим мужем или бывшей женой стоит там банальная измена в данном случае. Вот это как бы некий один градус. С другой стороны, это как бы одна крайность. Есть другая крайность, когда, опять же, мужчина и женщина, создавшие семью с кем-то, у кого были прошлые отношения, считают, и, на мой взгляд, неправильно, что отношения должны быть только негативные. Что должны там матом крыть друг друга, любой разговор, так сказать, должен там заканчиваться, начинаться с ругани, на повышенных тонах, как бы, да, и тарак, если мы будем рады, будем понимать, что... У них все бы, плохо, действительно, да. Что там действительно все плохо, и у нас в этом, все соответственно, хорошо. Все хорошо. Вот эти две крайности, конечно, которые нужно избегать. То есть, с моей точки зрения, в практике моей работы, я четко понимаю, что отношения должно мыть как можно меньше. То есть, каких-то поводов... там, экономических, так сказать, там, деловых, рабочих, конечно, должно быть как можно меньше. Потому что если мы создаем новую семью, если мы создаем новую линию там, своей жизни, по большому счету, то все прошлое, все старое должно максимально задвигаться. И даже если вы, повторю, продолжаете работать в одном коллективе, или если вы там ведете деятельность там в рамках одной там организации, нужно постараться сделать так, чтобы отношения с бывшими мужьями и женами, повторю, не были раздражителем для своих близких. То есть в этом смысле я всегда советую, что если там вы, повторю, по каким-то делам, финансам, экономическим, рабочим переписываетесь со своими как бы бывшими, то на телефонах не должно быть паролей. В соцсетях не должно быть паролей. То есть моя жена, допустим, должна видеть, как я общаюсь, так сказать, там, со своей бывшей женой, должна видеть, что в этом общении есть только рабочие отношения, там нет никаких ласковых слов, там, да, как бы, потому что я регулярно слышу на консультации, когда женщины говорят, почему моему мужу его бывшая пишет там мой котик, да, или там зайчик мой, найдем ли мы там возможность там сегодня обсудить там воспитание там нашего там ребенка, да, от, соответственно, в прошлом браке. Вот, и женщина говорит, я не против их встреч, я не против там их, чтобы они решали вопрос о ребенке, потому что ребенок это самое важное на земле, но почему котик? Да, почему котик? Зайчик, да, почему, если я не всегда его, может быть, так называю, там, котиком или зайчиком. Он у меня мышонок, может быть, да. А он там, на самом деле, оказывается, зайчик или котик. Вот, и ровно то же самое там с мужчинами, да, когда мужчина Я много раз слышал, что мужчины возмущены, что почему моей жене ее бывший муж, от которого она ушла, и она при этом его всегда там ругала, ведь mm-hmm. Мы же понимаем, что когда возникает семья, где мужчина и женщина до этого имели опыт отношений там, или как бы тем более опыт семейной жизни, как правило, они ругают своих бывших, что мы там не смогли mm-hmm. жить, mm-hmm. они там плохо себя вел, там пил, бил, там изменял, mm-hmm. мало зарабатывал, неважно, как бы что, и вдруг у моей жены день рождения, приходит ее бывший, там дарит ей букет цветов. И она с радостью, да, принимает? Она с радостью приходит там домой с ними, она выкладывает фотографии в соцсетях, где с этим букетом цветов, подписывает, мой бывший муж мне подарил там 1 000 000 лайков, там и все, ах, какой у тебя он хороший. У меня есть мужья, которые после этого подают на развод. Говорят, вы знаете, ну, как бы, если он такой хороший, живи с ним. Или, во всяком случае, почему я должен от этого страдать, как мужчина, потому что я вот... подарил тебе 7 роз, да, а он тебе подарил 11. Получается, он там на 3 или 4 розы там любит тебя больше. Вот это, этого сравнения. Люди всегда обижаются на сравнение, когда их с кем-то сравнивают. Ведь мы же говорим, я как психолог обращаю внимание, ведь мы говорим о себе всегда как? Мы несравненные. А когда нас сравнивают с своими бывшими, там, с мужьями, женами, этот антураж, это чувство счастья психологическое пропадает. Поэтому, подчеркиваю, отношения с бывшими, женами и мужьями должны быть формальные, добрососедские, но формальные. Угу. То есть сугубо рабочие, без излишней теплоты, без излишней фамильярности, без пересечения этого нового пространства семьи. Я регулярно слышу возмущенных людей, которые говорят, вы знаете, почему там бывшая жена моего мужа может позвонить ему там в 2 часа ночи и сказать, милый, у меня сегодня, я понимаю, что ты женат, там у тебя жена рядом, но мне вот сегодня так не спится, мне грустно, там скажи мне что-нибудь, да, хорошего. Mm-hmm. Ну как, естественно, ни одна женщина не выдержит такого отношения своего мужа со своей, так сказать, там бывшей женой. Mm-hmm. И ровно то же самое вот у меня была вот в сентябре история, где также ночью позвонил бывший муж девушки, которая уже в новом браке, сказал, вот там 4 часа ночи, я там ехал там откуда там, так сказать, пробил 2 колеса, можно я приеду к тебе там в 3 часа ночи, возьму у тебя твою машину, чтобы там на моей перебортировать колеса, увезти на монтажку. То есть я понимаю, что и она понимает, что это можно было бы сделать все равно и своими усилиями, такси в конце концов взять, ну, это конечно, будет, там, да, или... на 200-300 рублей может быть дороже, но вопрос решаемый. Но человека позвонили ночью, соответственно, у мужа возникает понимание, что, возможно, у его жены какие-то более теплые отношения, чем следовало бы с ее бывшим мужем. Mm-hmm. И это вызвало возмущение и конфликт в данном случае. Это дошло в итоге до мордобоя, потому что мужчина поехал там вместе с женой и устроил драку, так сказать, там. Поэтому подчеркиваю, чтобы не было вот таких перегибов, не было крайностей, нужно эту крайнюю степень теплоты убрать. И с другой стороны, если есть агрессивность, другая сторона, да, если, например, бывший муж не оставляет в покое свою жену, или бывшая жена продолжает, так сказать, там, не оставляет своего мужа, там, бьет стекла, угрожает, звонит, так сказать, там, бьет, там, режет колеса на его автомобиле, высылает какие-то угрозы, либо постоянно что-то комментирует в соцсетях, нужно это устранить. Нужно лезть, есть полиция, куда можно обратиться, если человека реально преследуют, создают угрозу там, для его жизни и здоровья. Можно элементарно просто заблокировать в социальных сетях, чтобы не было ни поздравлений, так сказать, там, и никакой переписки, никаких комментариев. Вот подчеркиваю, эти две крайности, ведь всегда крайности сходятся. Крайности всегда одинаково плохие. И крайность крайней теплоты, и крайней агрессивности. Вот если их убрать, если относиться к своим бывшим, повторяю, ровно, с уважением, так сказать, с теплотой даже, но, подчеркиваю, без крайней теплоты, без крайней эмоциональной привязанности, то тогда мы эти отношения сможем довести до логического конца, если остаются какие-то нерешенные вопросы. Если все вопросы по детям, там, по финансам решены, то вообще это вообще не должно быть. И подчеркиваю, попытки дружить после семьи, они заканчиваются плохо для новой семьи. Это очень важно понимать и знать. И если разумно мы к этому подойдем, тогда да, тогда отношения с бывшими женами и мужьями мы можем держать под разумным контролем, не вызывая какого-то негатива. И тогда это не будет создавать проблему для той нашей новой семьи, которую мы на самом деле с таким трудом создавали, да, с таким, так сказать, эмоциональным подъемом. И раз мы его создали, мы не должны рисковать. И поэтому все старое, все то старое семейное, с чем мы не смогли когда-то жить, должно быть, конечно, аккуратно, аккуратно, но убрано на заднюю полку. Ну, конечно, с бывшими мужьями и женами действительно мы можем вообще прекратить какие-либо отношения. А вот если в том браке остались дети, наверное, любой разумный человек никогда не откажется от собственного ребенка. И вот тогда как правильно общаться с детьми от прошлых браков? Если мы имеем ситуацию, где мужчина и женщина создали семью, и у мужчины есть дети в прошлых отношениях или в прошлом браке, а у девушки, допустим, есть ребенок от прошлых отношений брака, который живет, получается, уже здесь, в рамках новой семьи, то, несомненно, психолог исходит всегда из приоритетности именно отношений к детям. Потому что дети – это маленькие люди, да, это люди, которые еще не стали взрослыми, которые нуждаются в защите и помощи близких, именно взрослых близких, их в их поддержке. И здесь, конечно, нужно создать максимум условий для комфортного их общения. Поэтому если, допустим, я мужчина, создал семью с женщиной, у которой есть дети от прошлых отношений, я обязан выстроить эти отношения так, чтобы эти дети были как мои родные. Потому что если я выбрал эту женщину, то если я ее считаю своей любимой, близкой, как бы и так далее, то эти дети также должны стать моими близкими. Угу. Да, они могут продолжать общаться с папой. И, естественно, я не буду создавать для этого никаких как бы, проблем. Если папа, конечно, адекватный человек, да, не приходит там пьяный, так сказать, там, озлобленный, грубый, там, матершинник, так сказать, уголовник. То есть, вот если нет, если папа нормальный, так сказать, психически здоровый, адекватный человек, который также адекватно и комфортно с детьми общается, то я ни в коем случае не высказываю там никакого протеста, я позволяю и создаю для этого все условия для их комфортного общения. Но подчеркиваю, я сам обязан этого ребенка полюбить. Я обязан помочь этому ребенку найти общий язык. Это бывает сложно, ребенок бывает непростой, он мог многое что пройти в этой жизни, так сказать, что оставил на нем, так сказать, отпечаток. Он может нести гены проблемные, так сказать, к сожалению, тоже, да, но, тем не менее, я обязан усилия все для этого, во всяком случае, приложить, повторю. То есть я не должен жить по принципу, что я живу с этой женщиной, а с этими детьми я не живу. Нет, я обязан найти общий язык со всеми. То же самое и женщина, если мужчина в данном случае общается со своей бывшей женой, потому что там есть дети, то я должна спокойно к этому относиться, подчеркиваю, потому что после детей не спишешь. Дети – это важнейший элемент отношений, это вообще смысл жизни для многих людей, по большому счету. И в этом смысле, если муж там один выходной тратит на общение, так сказать, с ребенком, у разумной женщины не надо из этого устраивать скандал и истерику. Нужно относиться к этому ребенку с теплотой, передавать подарки, покупать ему тоже вещи. Потому что этот ребенок, ведь надо понимать, вот люди часто недопонимают, что ребенок – это на всю жизнь. Подчеркиваю, жены и мужья могут меняться. Ребенок на всю жизнь. И этот ребенок, там, допустим, вот я с позиции, вот я некая женщина, у моего мужа есть ребенок вот, у другой женщины, да, от прошлых отношений. Этот ребенок всю жизнь будет и в моей жизни тоже. Потому что он всю жизнь будет в жизни того человека, кого я избрала в качестве своего нового мужа. И этот ребенок вырастет. Этот ребенок может быть успешнее в разы, чем я сама, там, и мой муж, да, отец этого ребенка. И в итоге этот ребенок, может быть, нам миллион раз поможет в жизни, даже больше, чем мы когда-то помогли ему. Вот даже вот сугубо с меркантильной такой, с корыстной стороны, и то надо относиться к ребенку, так сказать, с максимальной теплотой. Но я подчеркиваю, но это корыстный момент. А я говорю о человеческом моменте. Это ребенок. Неважно, 3 ему года, 5 лет или 15, к этому ребенку нужно обязательно найти свой подход. Даже можно простить ему какие-то обиды, которые этот ребенок нанесет мне. А он, скорее всего, их нанесет, потому что он ребенок. Он может не понимать, так сказать. Его может мама настраивать там против меня, или, например, там папа настраивать против меня. Но, еще раз, этот ребенок, ему надо простить. Мы, взрослые, должны быть умнее наших детей. И дети, когда вырастут, по мере вырастания это поймут и оценят. Поэтому максимум теплоты – это главный принцип, который я всегда вкладываю в отношения с детьми своих, так сказать, там вот близких от их прошлых браков и отношений. Дети и люди всегда чувствуют теплоту. Рано или поздно теплота пробьется в их сердце и в их душу, и они нам ответят взаимностью. Да, к сожалению, бывает, потребуется потерпеть. И год, и два, и три, и пять бывает. Но подчеркиваю, жизнь долгая. Мы всегда говорим, что когда мы строим, чем выше дом мы строим, чем многоэтажнее дом, тем глубже фундамент, который мы сначала... То есть вот парадокс, да? Прежде чем мы, чем выше мы поднимем дом вверх, сначала мы тем глубже роем вниз. Вот и здесь. Ребенок — это на всю жизнь. На все наши 30, 40, 50, там, 60 лет, которые отведены нам, так сказать, еще нашей судьбой, нашей жизнью. И, соответственно, мы должны быть готовы потратить год, два, три и даже 5 лет на терпение. Мы можем считать, что к нам не так относится, что мы стараемся, она вот и не получаем взамен теплоты этого ребенка, да, как бы моего близкого человека от чужих, чужих там отношений, но мы должны потерпеть. Эти 3-5 лет, даже 10, стоят того, чтобы потом 30 лет, 40, 50 с нами были рядом, помогали нам, хорошо к нам относились. Повторяю, у меня есть масса примеров, я работаю психологом почти 25 лет, и у меня есть масса примеров, когда... Дети, там, мужчин, женщин прошлых браков, с которыми удалось построить хорошие, правильные, теплые человеческие отношения, именно эти дети потом оказывали колоссальную помощь в воспитании уже наших совместных детей. Они им помогали в воспитании, в жизни, в школе, после школы, уже в самой жизни, так сказать, взрослой. Я знаю массу примеров, где дети от разных браков создавали бизнес семейный, свой, общий, в котором все работали, зарабатывали деньги, были счастливы, успешны. Да? Я знаю массу примеров, где дети вот как бы в такой сложных комбинациях помогали, вытягивали на себе всю жизнь этих людей в дальнейшем, обеспечив успех, так сказать, там, продвижение и все остальное. Поэтому, пожалуйста, дорогие взрослые, создав отношения семейные с кем-то, у кого были прошлые отношения, полюбите этих детей обязательно. И они рано или поздно вам ответят тем же. Если у вас есть ваши дети, собственные, которые живут с вами, как бы с новым папой или новой мамой, создайте максимум комфорта для своих детей, но и в том числе научите ваших детей правильно относиться к вашему новому близкому человеку, к вашему новому партнеру, к вашей новой, так сказать, там, жене или вашему мужу. Потому что здесь вы тоже ответственны, это зона вашей ответственности. Настройте правильно. Всегда очень важно детям сообщать только хорошее о своем близком человеке, сформировать правильный их настрой, и тогда, конечно, эти отношения из сложных будут, наоборот, цементирующими эти новые семейные отношения. А быт – это, наверное, самая мега-проблема во всех молодых семьях. И, конечно, уже сложно радоваться жизни, когда жизнь семейная стала дом, работа. И, наверное, усугубляет эту еще ситуацию. Это жена, которая переоделась от модной стильной одежды в домашнюю. И муж превратился из прекрасного клевого парня в какого-то монстра, который разбрасывает носки, оставляет только мусор и вообще мне ничем не помогает. А вот хочу тебя спросить, а что же делать, чтобы избежать бытовухи в молодой семье? Правило, вот важнейшее правило, которое нужно знать молодым семьям, заключается в том, что для того, чтобы бытовуха не съела семью, необходимо сделать так, чтобы в выходные дни бытовухи не было совсем. Ведь в чем главная проблема? В течение рабочей недели люди работают, вечером приходят усталые, все мысли на то, что пообщаемся наконец-то, выспимся, сериал посмотрим, там, займемся любовью, в конце концов, куда-то сходим, это вот там на субботу, на воскресенье, и вдруг приходит суббота, жена говорит: так, сегодня мы посвящаем день уборки. Стираем, там, стираем, гладим, пылесосим, моем, там все раскладываем. Суббота уходит на это там почти вся, или полдня, в всяком случае, там вечером какой-нибудь там посиделки, так сказать, какие там гости, может быть, в воскресенье там до обеда проспали, пришли в себя, а вечером уже, опять же, нужно готовиться на новую рабочую неделю. И мы опять гладим, спать, стираемся, да? Спать пораньше, что там, какие-то вопросы решить бытовые. В итоге получается, что семья живет в режиме только работы. Рабочая неделя, она рабочая, и все время общения остается там суббота вечером, может быть, там, или как бы там и в воскресенье немножко всего. И, повторю, возникает диссонанс. Ведь смотрите, когда пара дружит, когда семьи еще нет, когда мужчина и женщина дружат, они именно дружат, они чем-то занимаются. Ходят в кино, гуляют по улицам, катаются на велосипедах, сидят в кафе. Они общаются, очень много общения. Причем они некоторыми не занимаются делом, повторю, не стирают, не гладят, не готовят там, они общаются. И им кажется, что они семью создали для того, чтобы общаться, быть вместе больше. То есть, обращая внимание на парадокс, мы создаем семью, чтобы больше общаться, чтобы было больше секса, чтобы было больше, повторяю, возможностей близкого контакта, взаимодействия, но если мы не выполняем простейших рекомендаций, то, создав семью, мы вдруг теряем. У нас становится общение меньше, секса меньше, совместных там каких-то выходов меньше. И тогда, разумеется, всякий человек, меньше. Так сказать, мужчина и женщина, mm-hmm. мы даже видимся многие меньше, создав mm-hmm. семью, в итоге, странным образом, mm-hmm. потому что когда люди спят, это не считается, они не общаются в это время. Возникает странная парадоксальная ситуация, что мы, создав семью, мы потеряли. Мы потеряли общение, потеряли интим, потеряли досуг. Зато у нас много бытовых разных там хозяйственных дел. Mm-hmm. И тогда, конечно, многие мужчины и женщины спрашивают себя, а вообще это стоило? А зачем мне вот самой себя там стеснять и уменьшать зону своего комфорта? Поэтому я обязательно прошу. Выходные дни – это время, которое должно компенсировать нехватку времени в рабочие дни. Поэтому в выходных днях mm-hmm. заниматься то есть, стиркой, глажкой, готовкой, ну, кроме, если, естественно, там, какой-то день рождения там, или ждем mm-hmm. гостей, этого быть не должно. Более того, выходные дни вообще не рекомендуется сильно проводить дома. Выходные дни должны быть за пределами дома. Семья, особенно молодая семья, где, так сказать, нет детей, или там маленькие дети, или, наоборот, дети, в которых уже можно куда-то выйти, должна двигаться. Семья должна выходить вне mm-hmm. пространства. Что если семья замкнется в рамках своего быта, своих там четырех стен и беспрестанное там, так сказать, пылесосение, вытирание пыла, пыли, выноса мусора, то я всегда говорю так, что за постоянным там выносом мусора начнется вынос мозга, так сказать, да, mm-hmm. и начнется как бы постоянная конфликтная как бы территория. Поэтому в рабочие дни, в рабочую неделю надо находить возможность сегодня пропылесосить, завтра потереть пыль, послезавтра вынести мусор, там еще как-то там приготовить чего-то, для того, чтобы выходные дни были в общении, в интиме, в досуге, с детьми, с женой, с мужем. И тогда вот этой страшной бытовухи, и этой вечно, так сказать, там жены измученной, измотанной, озлобленной не mm-hmm. будет. И тогда не будет мысли о том, что я ошибся, там, создав семью там, или выйдя замуж, так сказать. Поэтому выходные для полноценного общения, которое позволит оставаться в ощущении, что создав семью, мы все-таки выиграли. И семья вообще должна быть выигрышем. Только в этом случае она будет иметь счастливую многолетнюю перспективу, чего я всем, конечно, желаю. Андрей, огромное тебе спасибо, а мы увидимся в следующей передаче. Андрей и Юлия Сберовские на радио ВК представляют программу «Советы Сберовского».